Новая книга из легендарной серии Warhammer 40 000. Цикл книг про инквизиторов Эйзенхорна и Рейвенора. Автор Дэн Абнетт. Инквизитор Ордо Ксенос. Посвящается Джону Парсону. Размышления порождают ересь. Ересь порождает возмездие. Пролог. По приказу его наисвятейшества, бога императора Терры, закрытое досье Инквизиции. Доступ только для авторизованных пользователей. Дело 112-67-B. AA-6-XAD. Пожалуйста, введите авторизационный код. Идентификация. Идентификация. Благодарю вас, Инквизитор. Можете продолжать. Устная расшифровка документа видеозаписи. Местоположение Магинор. Дата 239М41. Получено с помощью служебного записывающего модуля. Расшифровано Эледиксом, научным сотрудником Ордо Еретикус в Либриуме Священной Инквизиции, расположенном на Фибо Секундус, год 240М41. Белый шум видеодокумента пропадает. Темнота. Вдалеке стонет от боли человек. Вспышка света. Возможно, лазерный залп. Топот бегущих ног. Записывающий модуль движется. Ищет. Дрожит. Какие-то каменные стены в сильном увеличении. Еще одна вспышка. Более яркая. И ближе. Крик боли. Источник неизвестен. Чрезвычайно яркая вспышка. Потеря картинки. Изображение неотчетливо в течение 2 минут 38 секунд. Сохраняется некоторый фоновый шум. Человек в длинной мантии что-то кричит, подбегая к модулю видеозаписи. Речь невосстановима. Окружение. Темные каменные стены. Туннель. Гробница. Идентифицировать человека не удается. Видна только часть лица. Записывающий модуль движется вплотную за ним, показывая, как он вытягивает энергетический молот из петли на бедре под мантией. Когда он сжимает рукоять, дается увеличение на его руки. Кольцо инквизитора крупным планом. Он поворачивается, лицо накрывает тень. Человек начинает говорить. «Внутрь! Внутрь во имя всего святого! Входите!» И слова перекрывает шум. «Ублюдочное чудовище к смерти!» Еще вспышки света. Теперь их можно с точностью опознать как близкие лазерные залпы. Фильтры служебного модуля не в состоянии справиться с ярким светом. Изображение засвечено. Картинка остается белой в течение 0 минут 14 секунд. Потом медленно возвращается. Движение через высокий каменный вход в какое-то внушительное по размерам помещение. Вокруг грубо обработанный серый камень. Модуль видеозаписи показывает панораму. Заваленный трупами дверной проем и крутые ступени, ведущие вниз. Тела серьезно повреждены и искорежены. Камни покрыты кровью. «Где ты? Где ты? Покажись!» Модуль видеозаписи движется внутрь. Слева его обходят два размытых человеческих силуэта. Остановка видеозаписи позволяет определить, что один из них – крупный мужчина, приблизительно 40 лет, облаченный в доспехи имперской гвардии. Отличительных и опознавательных знаков нет. На лице его видны многочисленные шрамы, старые. Он вооружен тяжелым стабером с ленточной подачей патронов. Другой силуэт принадлежит стройной женщине, приблизительно 25 лет, тело которой выкрашено в синий цвет и покрыто татуировками. Одета она в облегающую броню, характерную для прошедших инициацию в культ смерти Маритури, и вооружена силовым кинжалом. Длина клинка примерно 45 сантиметров. Размытые очертания обоих сдвигаются за пределы видимости. Модуль видеозаписи поворачивается, давая вид сбоку на них, вступивших в смертельную схватку с противниками, находящимися несколькими ступенями ниже. Им противостоят 6 человек с кибербионическими имплантантами, 2 мутанта, 3 боевых сервитора. Детальное описание конструкции есть в прилагающемся файл-отчете. Мужчина стреляет из тяжелого стабера, помехи на звуковой дорожке. 2 противника человеческого происхождения изрешечены. Остаточный дым затеняет изображение. Девушка отсекает мутанту голову, отпрыгивает назад. Далее следует транскрипционное предположение, поскольку модуль видеозаписи слишком медлителен, чтобы успеть проследить за ней, и пронзает противника человеческого происхождения. Источник изображения спускается ниже. Картинка трясется. «Маниша! Левее! Модуль видеозаписи успевает частично захватить то, как девушку поражают многочисленные энергетические залпы. Она бьется в конвульсиях и взрывается. Линзы модуля забрызганы кровью. Картинка затуманена. Объектив вытирают. Мужчина вопит, выдвигается вперед и стреляет из тяжелого стабера. Внезапный эффект перекрестного лазерного огня. Лазерная вспышка ослепляет оптику модуля. Различные источники шума, нечеткие голоса, крики. Изображение возвращается. Инквизитор прямо перед модулем видеозаписи устремляется в просторное ровное помещение, освещаемое зелеными химическими лампами. Лицо оказывается на свету на 0,3 секунды. Он достоверно идентифицирован как инквизитор Гетрис Люгенбра. «Квиксас! Квиксас! Все здесь я предаю мечу и очищающему пламени! Выходи, тварь! Выходи, ублюдок! Я здесь, Люгенбра! Хамагар ждет!» Люгенбра выходит из кадра. Источник изображения разворачивается, давая панораму. Картинка трясется. Пополам помещения разбросаны части тел. Совмещение позволяет определить один из 9 трупов как мужчину с тяжелым стабером. Мощные взрывы поблизости. Изображение колеблется. Модуль заваливается на бок. Пробел в течение 1 минуты 7 секунд. Значительный фоновый шум. Картинка возвращается. Слева частично виден сражающийся Люгенбра. Остаточное свечение от ударов энергетического молота задерживается в кадре на несколько секунд. Картинка нечеткая. Модуль видеозаписи поворачивается, сосредоточиваясь на Люгенбра. Инквизитор сражается с неизвестным противником. Движения слишком стремительны, чтобы модуль мог сохранить четкость изображения. Изображение размыто. С правой стороны кадра приближаются фигуры людей. Неизвестные, возможно, солдаты противника. Головы людей взрываются. Тела падают. Засвеченные кадры. Модуль отключается. Продолжительность паузы неизвестна. Картинка возвращается с дефектами. Земля и стены сотрясаются. Перефокусировка. Все размыто. Модуль видеозаписи снова находит Люгенбра и его противника. Клубы дыма застилают обзор. Бой, как и прежде, слишком стремителен для четкой картинки. Сильный фоновый шум. Пылающий росчерк. Предположительно, клинковое оружие пронзает Люгенбра. Изображение колеблется, частично теряется картинка. Люгенбра сгорает, изображение засвечено. Пауза. Продолжительность неизвестна. Изображение возвращается. Крупным планом лицо, глядящее в камеру. Определение невозможно. Это привлекательный мужчина с безупречными чертами. Он улыбается. Его глаза пусты. «Привет, малявка! Я Черубаэль!» Вспышка света. Крик, предположительно, исходит от оператора модуля. Изображение исчезает. Конец записи.